Дорогие братья и сестры, дорогие братья и отцы, молодежь, все собранные здесь, на этом месте, благодарность нашему Господу, что Он облагодетельствовал нас с высоты Своих небес и дал нам такое чудное общение. Слава Ему! Перед своим сообщением хочу прочесть текст из Ветхого Завета, книга Второзакония, 9 глава, первая часть 7 стиха. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего в пустыне». Такие слова Моисей сказал не, когда, говоря словом Господним, обратился к Израилю и напоминал ему: «Помни, не забудь». Тема моего сообщения – это положение церквей или положение в сообществе евангельских христиан-баптистов до 1961 года. Знание истории сообщества, оно привносит и дает основание к тому, чтобы это сообщество развивалось и дальше. И в преломлении наших рассуждений, и для нас это близко мысль, и мы должны понимать, что если мы знаем историю нашего братства, историю нашего движения духовного пробуждения, оно дорого для нас, и оно будет служить в пользу для того, чтобы наше движение, его высота, его поступь победная продолжалась и далее. Мое сообщение будет разделено на три условные части. И в первой части вместе с вами хочу порассуждать о том кратком, или кратко порассуждать о том положении, которое создалось в военные и послевоенные годы в евангельско-баптистском братстве. В свое время был устроен и организован Союз баптистов, и несколько позже Союз евангельских христиан. Но пробыв, просуществовал некоторое время, они распались, и были тому причины, об этом сейчас подробно нет возможности говорить. В военные годы от этих союзов осталось немногочисленные верующие, единственные или немногочисленные дома молитвы, а порой это в единственном числе, и немногие, можно сказать, формальные служители или представители союзов, которые стояли у руководства. Я хочу привести некоторые факты, которые будут для нас иметь большое основание к тому, чтобы иметь рассуждения и выводы. Хочу сказать, что военные и политические мотивы, которые возникли во время Великой Отечественной войны, так называемой, или Второй мировой войны 1941-1945 года, понудили советское правительство в то время открыть или дать возможность такую религиозную, хотя это было и время войны. Сначала для православной церкви, а потом через несколько месяцев буквально для Евангельского союза и для Баптистского была дана возможность такая объединиться или дать возможность Евангельскому Баптистскому союзу объединиться. Этим объединением занимались государственные структуры. Для этого специально был создан Совет по делам религиозных культов, утвержденный в июле 1944 года под руководством Полянского Ивана. В союзе с другими властными структурами они совершали то дело, которое выразилось с 26 по 29 октября 1944 года. Прошло совещание евангельских христиан и баптистов в Москве, на котором было принято решение, что из двух союзов, союза баптистов и союза евангельских христиан, будет организован один союз – евангельских христиан и баптистов. Им руководящим органом был назначен или избран, можно так сказать, Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов, всех ИБ. В августе 1945 года состоялось объединение христиан веры евангельской с пятидесятниками, с союзом евангельских христиан и баптистов. Это так называемое Августовское соглашение. В конце 1945 года президиум всех ИБ принимает решение, что с 1 января 1946 года в названии союза упраздняется союз «И» и заменяется дефисом, и основное руководство осуществляется президиумом всех ИБ, которое состоит из 5 членов. Состав президиума всех ИБ не изменялся на протяжении 19 лет. По принятому положению всех Б, которое утверждалось на совещании, во вновь созданном Союзе не предусматривались проведение съездов, а все управление принимал на себя именно президиум всех Б и их совещаний в виде пленумов. Руководство всеми евангельско-христианским братством предусматривалось посредством всех Б, указаний всех Б через систему старших пресвитеров, которые стояли над поместными церквами. В 1945 году советское правительство разрешило регистрацию общин под руководством всех Б. В 1947 году начался спад регистрации, а в 1949 году регистрация церквей поместных повсеместно прекратилась. С 25 по 27 декабря 1959 года состоялся пленум Президиума всех Б, который принял документы под названием «Положение о Союзе евангельских христиан-баптистов» и инструктивное письмо старшим пресвитерам всех Б. 8 февраля, это прошло немного времени, 60-го года, несколько месяцев, эти документы Президиум всех Б направляет на рассмотрение, так в резолюции было, и утверждение в Совет по делам религиозных культов. Утверждение советским правительством этих документов, утвержденные эти документы, содержали пункты, которые явно были направлены на разрушение религиозного движения. Я напомню только некоторые из них. «Состав всех Б остается постоянным», гласило это положение, «а съезды не предусматриваются». Старшие пресвитера при посещении общин должны ограничиваться наблюдением за соблюдением установленного порядка, то есть того порядка, который утверждался правительством в 1929 году, оно так и не поменялось, и положением всех Б. Не принимать участие в богослужениях. Это было повеление старшим пресвитерам. Максимально ограничить крещение молодых верующих в возрасте до 30 лет. К проповеди в богослужениях допускать только пресвитеры и члены исполнительных органов. Главной задачей богослужения, говорилось в пункте 3 инструктивного письма, не привлечение новых членов, а удовлетворение насущных духовных потребностей верующих. Пресвитерам поместных церквей предписывалось избегать призывов к покаянию во время богослужений. Запрещались хоровые выступления, сопровождаемые оркестром и декламацией. Каждому члену следовало разъяснять, что духовные потребности могут удовлетворять только в помещениях зарегистрированных церквей, и поэтому полностью исключалась организация незарегистрированных, нелегальных общений и по частным квартирам. В программе коммунистической партии того времени гласилось так. «Партия, используя средства идейного воздействия для воспитания людей в духе научно-материалистического понимания, для преодоления религиозных предрассудков, не допуская оскорбления чувств, религиозных чувств, занимается своей вот этой пропагандистской работой». И для этого было в 59-м году было организовано общество знания, которое практически заменило Лигу воинствующих безбожников, которая была организована в 30-х годах и использовалась для гонений. В 57-м году общество знания проводит всесоюзную конференцию, на которой выработалась резолюция, что они будут делать главный упор на научно-атеистическую пропаганду. В 59-м году стала широко издаваться антирелигиозная литература. В 62-м году это наименование составило 355 наименований различных брошюр, общим тиражом более 5500. В 59-м году в систему образования в приказном порядке введено атеистическое мировоззрение, преподавание атеистического мировоззрения. А в высшей школе введен такой предмет, как научный атеизм. В этом же году стал издаваться журнал «Наука и религия». Для борьбы с религиозными обществами на местах стали практиковать такую методику. В среду верующих лиц внедряли людей, притворно уверовавших, а работники Комитета госбезопасности они нанимали или использовали широкую сеть осведомителей, которые доносили все, что творилось в религиозных обществах. Это краткое напоминание, которое дает нам возможность теперь перейти к Беларуси, в которой хотелось бы осветить некоторые исторические факты. Вернемся к войне 41-45 года и посмотрим, какая обстановка религиозная была в это время в Белоруссии. На оккупированной территории во время Отечественной войны было достаточно много верующих. Как это получилось или как это происходило? Как факт из свидетельства, в деревне Рогозна Брестской области в сентябре 41 года пресвитер Дзекут Смолей, до этого времени он был в Польше и приехал для крещения, и провел крещение новообращенных в Баптистской церкви. Уже по свидетельству верующих в 43 году во время оккупации число верующих не могло вместиться в дом молитвы, стояли на улицах и слушали Слово Божие через окна. В книге «Баптизм и баптисты», выпущенной в 69 году Институтом философии и права при Академии наук БССР, говорится такие слова. С 41 по 42 год в Минской области, это время оккупации, начали функционировать 7 молитвенных домов евангельских христиан и баптистов. С этого же времени стали действовать молитвенные дома в Орше, в деревне Гришаны, в местечке Дубровна Витебской области. Из воспоминаний одного верующего, он посещал воскресную школу, баптистской школы в деревне Низяны Волковыского района, Гродненская область. Могилевская область. 10% всех общин этого религиозного направления, действовавших по окончании войны, возникло в 1942 году. За годы войны баптистские общины значительно увеличились, дальше повествуют авторы этого социологического очерка исследования. Так, в Петриковой Гомельской области из 30 членов в 1942 году приняло крещение 17. И так далее. Можно было бы перечислять. И закончу только перечисление одним удивительным фактом. 109 членов Минской общины приняли крещение в 1941-1944 году. Из всех состоявшихся 109 крещений за неполных 4 года оккупации. Динамику развития, она очень интересна, когда прослеживают и видят, что основное увеличение верующих евангельско-баптистского направления произошло именно в годы оккупации. Можно сделать было бы краткий вывод к этому повествованию, что евангельско-баптистское и даже и другие вероисповедания значительно умножились во время этого. Почему так произошло? Потому что оккупационные власти не препятствовали проводить собрания. Есть многие свидетельства там, где проводили собрания, и в Гродненской церкви пресвитер Сенкевич в то время был уже пресвитером Гродненской общины. Никто не притеснял. Проводили собрания, проводили крещения и даже регионарные съезды. Поэтому советское правительство, наблюдая за этим, сразу с освобождением территории предпринимало мероприятия по наведению в этом порядка, по учету и регистрации. И такой факт, который свидетельствует так. Регистрация религиозных обществ, евангелистов и баптистов в Белоруссии проводилась с 1945 по 1947 год. Такое положение, которое возникло во время войны, оно не оставило советское правительство с тем, чтобы оставить евангельско-баптистское движение в своем естественном развитии. И поэтому учет и регистрация, она была именно усмотрена Советом по делам религиозных культов. То положение, которое возникло в Белоруссии, я бы хотел охарактеризовать одним тезисом, который существует или есть среди историков. Историки иногда выражаются так: «Верхи не могли, а низы не хотели». И в этой части своего сообщения хочу сказать, давайте посмотрим вместе на некоторые свидетельства и факты, которые бы иллюстрировали, показывали, насколько и почему верхи не могли действительно дать возможности развиваться этому евангельско-баптистскому движению в Белоруссии. Июнь 56 года. Это наиболее раннее свидетельство, которое возможно было собрать. Еще до положения, утвержденного в 60 году, Константин Степанович Велисейчик, на то время старший пресвитер по Гродненской области, с кафедры на кустовом собрании пресвитеров или совещании, или съезде, так в то время называли, наставлял их так. чтобы они не давали кафедру проповедникам, цитата далее, которые уподобляются кометам да метеоритам, блуждающим по общинам среди членов, чтобы сеять среди членов разделение, смуту, наущение, клевету на всех бе, выдавая себя за пророков и посланников Божьих. Так уже в то время видно было те, которые переживали о создавшемся положении, но верхи увещевали служителей поместных церквей не давать им кафедру. Поэтому до положения 60-го года уже наставление служителям поместных церквей звучало так, что если они не имеют положения о всех бе и не знают, как его придержаться, цитата, «в этом случае неимение такового обратиться с просьбой всех бе о высылке». Поэтому Велисейчик, наставляя, говорил, чтобы у вас этот документ был, чтобы вы его знали, чтобы знали, как его соблюдать. Еще одно из воспоминаний. Всегда рекомендуют, чтобы молодежь по причине ее неустойчивости, крещение имеется в виду, свести с 18 до 25 лет. Это было еще сказано в 56 году. Учащуюся молодежь вовсе не допускать к крещению до окончания своей учебы. В продолжении речи. О крещении говорит, проводить в непубличном месте, рано утром или вечером, во избежание собрать ненужное зрелище. Указания всех бе все должны знать, далее продолжает речь, согласно которых и действовать, старший пресвитер поставлен наблюдать в точном его исполнении. Интересен факт, когда он поясняет еще два момента. Богослужебные собрания проходят, как правило, в дни религиозных праздников. А что государственные праздники? Чтобы обязательно не усматривали богослужебных собраний, чтобы рабочие, служащие, колхозники и членов ЕХБ могли принять участие в народных демонстрациях со своими организациями, послушать митинги, лекции, научные фильмы. Вообще не оторвать от жизни в обществе. В отношении молодежи. Его наставление было таково. Во многих общинах есть верующая молодежь, но как она бесконтрольно ведет себя, своевольно, а пресвитер и совет общины смотрят на такое поведение молодежи сквозь пальцы. Не создавайте для нее нелегальных свобод, пусть лучше изберет легальную. Так как вся остальная молодежь, может увеселяться. Но не создавать какие-то миссионерские путешествия, как это получилось на Новый год с молодежью Зелинской общины, прибыла в Мостовскую в количестве 22 человек во главе с регентом. Один проезд по железной дороге обошелся более чем в 1500 рублей. Полтысячи рублей. Кроме хорового пения допускались декламации стихотворений, что особенно запрещено всех бе. Такие наставления были не только у этого старшего пресвитера, но и другие, которые не достает времени говорить и зачитывать. Апрель 56 года. Положение Минской церкви. Разделение на две части. Первая группа желает исполнять и осуществлять положение всех бе. Вторая группа, которую поддерживает или направляет регент хора Евтухович, не желает выполнять ни положение, ни августовского соглашения. И еще такое свидетельство есть, что старший пресвитер по республике Чечнев и его заместитель Шатура заняли позицию выжидающие и не принимают мер. Ноябрь 1956 года свидетельство такое было, что уполномоченный дает указание старшим пресвитерам, чтобы они дали такое распоряжение детей в собрание не водить. Но верующие стали жаловаться, и теперь уполномоченный по делам религии разъясняет. Было бы хорошо, чтобы дети не посещали молитвенных собраний со своими родителями, но ведь административными приказаниями, тем более с угрозой распуска общины, этого делать нельзя. Нужно сделать так, чтобы без принуждение уполномоченного, все это происходило от старшего пресвитера по области. Если дети, посещающие молитвенное собрание религиозных вообще школьного возраста, то не мешало бы подсказать школе в проведении соответствующей работы по отвлечению детей от посещения молитвенных домов. Какой можно сделать вывод? Руками старших пресвитеров и в Белоруссии конкретными людьми нет возможности снова и снова перечислять многочисленные факты. Отрывать детей, молодежь и активных членов церкви от участия. И поэтому это время, которое создалось, оно было очень тяжелым. И немногие факты хочу привести, как правительственные органы в соучастии с руководством СЕХБ формировали такие кадры. Вот что пишет в своих воспоминаниях. Уполномоченный говорит с другим уполномоченным по области и доводит до него такую информацию. Необходимо было побеседовать со старшим пресвитером по области Шатура и отдельными пресвитерами с точки зрения разъяснения им того положения, что верующие в нашей стране являются гражданами Советского Союза и в основной своей массе в значительном большинстве являются и активными участниками строительства коммунизма. Еще свидетельство ноября 1957 года. В то время было разослано обращение в СЕХБ к празднованию 90-летия Баптистской церкви. И указание, которое дал уполномоченный всем старшим пресвитерам, чтобы проводились обычным порядком молитвенных собраний больших с разъездом пресвитеров, проповедников, хоров по другим обществам, не должно быть допущено. Что мы видим сейчас, дорогие друзья? То, что было недопускаемо и невозможно со стороны старших пресвитеров и за этим строго наблюдали и отчитывались, сейчас мы видим теперь наше многолюдное собрание, юбилейное собрание, и в действительности можем прославить нашего Господа. Еще из фактов. Декабрь 1957 года. Старший пресвитер Бойко по Брестской области не удовлетворял требования и не выполнял указания уполномоченных, и поэтому он заменяется и ставится другой старший пресвитер. Январь 1958 года пресвитер Минской Баптистской церкви Белый не выполняет указания, которые доводятся ему представителями СЕХБ, в частности Ивановым есть такое свидетельство. Крайне робко выполняет наши требования. Это уполномоченный говорит о своих инструкциях. При посещении в феврале 1958 года Житкова и Иванова в Белоруссии на приеме у уполномоченного они говорят о том, что они приехали с целью того, чтобы Чечнёва отправить на пенсию. И поэтому есть достаточно много свидетельств, которые дают возможность нам засвидетельствовать о том, что всех бы вместе, рука об руку, с уполномоченными по делам религиозных культов двумя методами они подготавливали соответствующие кадры, которые бы могли проводить те указания, которые формировались именно в канцелярии СЕХБ. И эти два метода я назову. Это первое – воспитание, или лучше сказать, перевоспитание старших пресвитеров по местам. А второе – это привлечение тех, которые бы могли проводить эту работу. И вот статистические данные. В 1947 году зарегистрировано 235 общин с количеством 16,5 тысяч верующих, а в 1961 году число общин сократилось до 150 примерно и 12,5 тысяч верующих. И видя то, что сейчас наше братство умножается, мы действительно можем прославить Господа. Понимаю, что время коротко и время для этого сообщения уходит быстро. Хочу выразить очень кратко третью мысль, которую бы хотелось, чтобы она прозвучала в этом сообщении. Апрель 1956 года. Регент Юхтухович с молодежью выезжает в различные города области с декламацией, пением, проповедями. Сентябрь 1958 года по свидетельству пресвитера Иванченко, который передает информацию уполномоченному, что их молодежь посетила группа из Ленинграда и провела, можно сказать, региональный такой съезд молодежи, на котором участвовали многие. И молодежь посылает в Ленинград Колесниченко, который по приезду в квартире племянника регента Варлыга Афанасия проводит такое местное совещание молодежи. Март 59 года из молодежи Могилева-Концевенко Владимир едет также в Ленинград и получает наставление и по возвращении проводит кружок, молодежный кружок по разбору Библии. Февраль 61 года, еще до начала пробуждения и передачи инициативных группой посланий, Брест. Разрушение, сначала снятие с регистрации, потом разрушение дома молитвы не повлекло с тем, чтобы это общество перестало существовать. Собирается многочисленное собрание и очень большое количество молодежи. По свидетельству самих верующих можно свидетельствовать так, что теперь, когда мы имеем свободу от этих уполномоченного и старших пресвитеров, мы можем собираться группами до 100 человек, можем иметь духовые оркестры на то время. И у нас был хор, и все это выразилось нередко именно по свидетельству при похоронах. И еще один факт, и скажу заключение. Апрель 61 года. Минск посещают многочисленная молодежь из Харькова, из Житомира, из Риги, Молдавии и проводит сообщение на квартире Антоненко Владимира. Его разгоняют власти. Потом проводится на следующий день у Макаренко Григория. Его тоже власти прекращают. Не достанет времени, чтобы повествовать о тех молодежных общениях, которые собирали многочисленное собрание в Пинске, в Маньковичах, Бородичах, Мостах, Красовщине, Орше, Витебске и других местах в то время, когда придет время и начнутся пробуждения и начнется передача писем инициативной группы молодежь. А молодежи, можно было считать, на то время собирались до 30, где-то и даже более или менее по возрасту, верующие, которые воспримут эти благословенные послания и станут действительно теми, которые воспримут Слово Господа. «Идите, я посылаю вас». Пусть Господь благословит, чтобы нам, уразумев и поняв, какое положение было, как верхи теперь не могли, будучи заключенные в эти трудные обстоятельства, так выразим, или невозможные их обстоятельства по причине их предательства, дела Божьего. Низы, так скажем, молодежь, если так выразиться, не хотели соглашаться с этим и всегда шли путем Божьим. И для этого в Беларуси была приготовлена самим Господом благоприятная почва для того, чтобы эти послания воспринялись и действительно имели теперь место в нашем общении. И это общение юбилейное и выражает эту мысль. Пусть Господь прославится и благословится в нашей жизни. Аминь.